Из всех энергий тончайшая есть мысль. Можно истинно утверждать, что мысль переживает все. Мысль бессмертна и живет, создавая новое сочетание. Осознание, что мысль вечна и непобедима, даст человечеству устремление к зарождению творческой мысли. Беспредельность, часть 2, параграф 398. Но не нужно думать, что лишь царь мысли человек способен мыслить, и что низшие существа и так называемые неодушевленные предметы не мыслят. Все, что существует, все живет. Все, что живет, все мыслит. Если можно утверждать наличие мысли камня, то какая чистая радуга мысли наполняет пространство? Нужно привыкнуть к сознанию, что все сущее проникнуто мыслью. Явление неотвлеченное и весомое, конечно, остается в понятии энергии, но сохраняет потенциал сознания эволюции. Чувствование растений недавно ограничивалось инстинктом, но исследование инстинкта относит его в область мысли, отсюда наблюдение и вниз, и вверх. Обычно ошибка человекообразных, приписывающих себе исключительное право на мысль. На самых примитивных примерах можно показать, насколько мысль человечества разделена возрастом, положением и народностью. Именно среди людей можно иногда поражаться слабым зачатком мысли. Зато безымянные пространственные мысли поднимают дух. Вы знаете, что видоизмененное радио может уловить пространственные мысли, и мысль как вещество может обоюдно питать и возрастать. Задумайтесь над явлением мысли, осознайте распространение ее и радуйтесь лаборатории мысли, которая от клетки минерала до беспредельности соединяет начало. Магнитная волна, искра электричества и мысль – эти три встречают путника, стремящегося в беспредельность. Агни-йога, параграф 80. До сих пор человек считал себя ответственным за действия и за слова. В действительности же ответственность за действие и за слово есть ответственность за мысль, ибо и слово, и действие есть выражение мысли и имеют свое начало в мысли. Новая эпоха требует, чтобы человек сознательно понял и принял ответственность за свое мышление. Новая эпоха требует сознательного мышления. Она требует, чтобы человек овладел своим мышлением, чтобы очистил его и изгнал из своего мышления тех скачущих блох, которые приносят большой вред ему и всему мирозданию, чтобы он не был подобен человеку, машущему в темноте руками и не знающему, какой предмет он заденет, какой опрокинет, какой разобьет, а какой разобьется сам. Чтобы он пользовался этой великой силой разумно и сознательно для благих целей, для пользы эволюции, а не так, как до сих пор он пользуется ею, бессознательно принося лишь вред и разрушение. В несознательном мышлении есть одно поражающее свойство – чувствовать грядущее наоборот. Приближение чего-то ощущается, но извращенное сознание преломляет представление. Не стоит приводить примеры, когда люди радовались перед несчастьем и ликовали перед поражением. Агни-йога, параграф 545. Вреднее всего так называемые невольные мысли. Каждая сознательная мысль уже содержит некоторую организованность, но хуже всего малые бродяги, которые без смысла засоряют пути. Агни-йога, параграф 534. Необходимо сказать, что совсем не так легко научиться мыслить правильно. Потребуются годы упорного усилия, чтобы овладеть своим мышлением. Трудно развить напряжение мышления, еще труднее достигнуть высокого качества помысла, тем не менее, хотя задача эта нелегкая, но доступная. Кто проникся сознанием гибельности для себя своего прежнего мышления и готов отказаться от него для разумного и сознательного пользования присущей ему силой, тот, помимо того, что найдет в себе самом необходимую для этого энергию, получит помощь от высших существ, от высших разумов, которые никогда не оставляют без своей помощи человека, стремящегося к совершенствованию.